Ничего нах, Микай, слышь нахуй, слушал, бля, шо на тебя пиздят нахуй, ништяковская группа расчленённая Пугачёва обсирает тебя, понял, гордись тем, что мы, самая расчленённая Пугачёва на тебя обратила внимание. Бур, Микай, пидорас, вот я ему, блин, класс, он хуй ещё поедает на акустику играть, себе песни, ебаная хуйня, там, блин, песни, блин, цицушка, бля, ебаная ворота, песни такие, и пидорасы, как это жены пидор, жопа себе не сынцевает, сраная гитара, пиздец, я бы даже сказал, дедушка гитара, голоса твои добрые руки, ебал, сука, пидорас, я бы вонал. Йоу, я махаю хуй.